Мужчины были ее необходимостью, и она потеряла счет любовникам. Естественно, она стала любовницей Арчера через какой-то час после того, как согласилась работать у него секретарем. Каким-то образом, как толком так никто и не узнал, Арчер стал ведать счетами Германа Рольфа и тем самым выдвинулся в старшие партнеры. Хельга помогала ему управлять огромным состоянием Рольфа. Надо сказать, что и на Рольфа произвело впечатление ее финансовое чутье, красота и личные качества. Он предложил выйти за него замуж. Хельга дала согласие. На браке настаивал и Арчер. Все шло хорошо, пока Арчер не поддался соблазну быстро заработать $1 миллион, вложив деньги в акции австралийского никелевого рудника, где не было никакого никеля. Желая вывернуться, он подделал подпись Хельги и присвоил себе более 2 миллионов денег Рольфа. Сидя на террасе и рассеянно глядя вниз, Хельга опять вспомнила убедительные слова Арчера. «Послушай, Хельга, Рольфу незачем об этом ничего знать. Ты же знаешь, он никогда ничего не проверяет, он слишком занят. Пометь все эти бумаги, и он их примет. Я прошу тебя помочь мне в беде. В конце концов, он стоит около 60 миллионов. Он никогда не хватится 2. Ведь верно?» Хельга отказалась стать сообщницей Арчера, хотя и была убеждена, что Рольф не заметит отсутствие 2 миллионов. Боже правый, как она правильно поступила! Ведь он знал о растрате Арчера еще до того, как она сообщила ему об этом. 6 месяцев. А потом 60 миллионов долларов. Волшебный ключ Рольфа будет принадлежать ей. Хельга надела бикини. Все еще не обретя полной уверенности в себе, она вновь оглядела себя в зеркале. Зимний швейцарский загар шел ей, но уже начинал бледнеть. Она знала, что ее фигура привлекает взгляды мужчин. Надев пляжный халат, Хельга опустилась на лифте в фойе. Старший портье немедленно оказался рядом. «Может, вам что-нибудь угодно, мадам?» «Да, прошу вас, дюноход будет исполнено». Через 3 минуты дюноход подкатил к подъезду отеля. Улыбающийся служитель предложил показать ей, как управляться с машиной, но Хельга прекрасно разбиралась во всем, что передвигается на 4 колесах. Улыбающийся регулировщик, видимо, предупрежденный заранее, остановил движение и отдал ей честь. Когда она пересекала шоссе, направляясь к берегу, Хельга с улыбкой помахала ему. «Красивый мужчина», — подумала она. «Боже! Вот бы заполучить его к себе в постель!» Прибавив скорость, она вскоре оставила переполненный людьми пляж и направилась к дюнам, к безлюдному побережью. Убедившись, что вокруг никого нет, она вышла из дюнохода, сбросила халат и вбежала в воду. Она яростно работала руками, плывя так, словно эта работа уносила ее прочь от всего, что ей докучало. От Германа, Арчера, от предстоящей серенькой жизни. Хельга превосходно плавала и, выйдя на берег, почувствовала себя очистившейся и физически, и духовно. Возвращаясь к дюноходу, она вдруг в нерешительности замедлила шаг. Возле машины, разглядывая ее, стоял мужчина в плавках. Рослый, загорелый, с мускулистыми плечами, длинными черными волосами и в зеленых солнцезащитных очках. Он улыбнулся, показав крупные белые зубы, достойные того, чтобы фигурировать в телерекламе. Несмотря на непрозрачные стекла, скрывавшие глаза, его лицо излучало дружелюбие. «Привет», — сказал он. «Я тут восхищался этой штукой. Ваша?» «Она принадлежит отелю», — ответила Хельга и потянулась за халатом. Мужчина подхватил его первым и естественным движением, в котором не было фамильярности, помог ей надеть его. «Спасибо». «Я Гарри Джексон», — представился он, — «приехал в отпуск. Я видел, как вы плаваете. Олимпийский стиль». Он снова улыбнулся. «Ну», — Хельга пожала плечами, довольная похвалой. «Я немного плаваю. А ваш отпуск, мистер Джексон, проходит приятно?» «Еще как. Я в первый раз в этих краях. Неплохое местечко, верно?» «Как будто да. Я только что прилетела. Мне хочется поплавать с аквалангом. Вы умеете плавать с аквалангом?» «Да», — ответила Хельга и подумала, — «чего я только не умею делать». «А вы не знаете, где здесь самое подходящее место?» «Нет, я, кажется, говорю глупости, ведь вы только что приехали». Все это время Хельга изучала его, отметив прекрасную мускулатуру, открытую улыбку, исходящую от мужчины привлекательность и знакомое мучительное желание появилось в ней. Если бы он схватил ее и изнасиловал, этот момент был бы лучшим в ее жизни. Хельга оглядела пустынный пляж. Они были совершенно одни. Наступило молчание. Потом она спросила: «Как вы сюда добрались?» «О, я шел пешком. Люблю ходить». Он улыбнулся. «Надоел весь этот гам. Люди здесь определенно умеют развлекаться, но шум при этом поднимают страшный». «Да». Она подошла к дюноходу и села за руль. «Хотите, подвезу?» «Спасибо, очень обяжете. Я уже так находился за сегодняшний день». Он забрался в машину и устроился рядом. Включив мотор, Хельга еще раз внимательно присмотрелась к нему. «Пожалуй, года 33, не больше. На 10 лет моложе ее. Хельге хотелось, чтобы он снял очки. Глаза мужчины для нее много значили». «Чем вы занимаетесь, мистер Джексон?» — спросила она, желая знать, к какому слою общества он относится. «Я коммивояжер», — сказал Джексон. «Езжу по стране. Мне нравится такая жизнь. Я свободен, сам себе хозяин. Для меня это важно». «И для меня тоже», — подумала Хельга, трогая дюноход с места. «Что же вы продаете?» «Кухонное оборудование». «Это должно быть неплохое занятие, да?» Про себя она подумала. «Мелкота. Не опасен. Никаких связей с людьми Германа. С ним, пожалуй, не будет никакого риска». «Верно. Я доволен. Как вы сказали, людям всегда требуется что-нибудь для кухни». «Где вы остановились, мистер Джексон?» «Я снял хижину на берегу и сам о себе забочусь. Мне так больше нравится». «Тоска в этих отелях». «Да. А вашей жене нравится такой образ жизни?» Он весело и непринужденно рассмеялся. «У меня нет жены. Мне свобода дороже комфорта. У меня здесь даже подружки нет. Но я кого-нибудь найду. Я считаю, что люди должны сходиться и расходиться, как корабли в море, без всяких осложнений». И он опять рассмеялся. Она была близка к тому, чтобы остановить машину и предложить себя, но сдержалась. «Сегодня вечером я совсем одна. Что, если мы это исправим?» Вдруг он пойдет на попятную. Вдруг скажет, если не словом, то взглядом, что она уже стара для него. Пальцы Хельги побледнели на руле. «Чудесно!» В голосе его звучал энтузиазм. «Давайте так и сделаем. Где и когда я вас встречу?» «У вас есть машина?» «Конечно». «Тогда перед клубом «Приморье» в 9 часов». Она видела этот клуб в сотне шагов от своего отеля. В 9 часов Герман уже будет в постели. «Договорились. Буду ждать с нетерпением». Он на секунду задумался. «Я знаю один ресторан, где подают блюда из океанической рыбы. Вы ее любите?» «Конечно». «Отлично. Там хорошо, и не надо специально одеваться». «Сойдет все, что угодно, так?» «Да». Несколько минут они ехали молча, потом он сказал: Хельга — необычное имя. Неожиданно он снял очки и улыбнулся. Его большие ласковые глаза придали ей уверенности. «С ним все пройдет гладко», — подумала она, — «без всяких осложнений». «Да вы и сами необыкновенная!» — она рассмеялась в полном восторге. «Поговорим об этом вечером». «Вон моя хижина», — показал рукой Джексон. Они находились примерно в полумиле от отеля. Хельга сбавила скорость, вглядываясь в вереницу хижин, стоявших вдоль побережья, наполовину скрытых пальмами. Дюноход остановился. «Так значит, вечером в 9:00», — еще раз напомнила она. «Точно». На один короткий миг он легко, жестом обладателя, положил свою руку на ее. От этого прикосновения Хельгу словно пронизал электрический разряд. «Он знает, чего ей нужно», — сказала она себе. «До встречи и спасибо, что подбросили». Хельга возвращалась в отель, вне себя от возбуждения. Часы показывали 7:45. Алекс, обходительный гостиничный парикмахер, причесал Хельге волосы, а его ассистентка сделала ей массаж лица. Официант принес шейкер с мартини и водкой. После процедур она вздремнула и теперь, освеженная, думала о своем свидании. Хельга одела белое платье, белое шло ей. Оно подчеркивало загар, и, посмотрев на себя в зеркале, она почувствовала удовлетворение. Еще один мартини, а потом она пойдет пожелать доброй ночи Герману и скажет ему, что собирается прогуляться, чтобы немного развеяться после полета. Его это не заинтересует, но она все же ему скажет. Когда Хельга наливала себе мартини, зазвонил телефон. Хмурясь, она взяла трубку. «Я вас потревожил, мадам?» Она узнала сочный голос Хинкли. Удивленная, она отозвалась. «Нет, Хинкли, в чем дело?» «Не могли бы вы мне уделить несколько минут, мадам?» «Конечно». «Благодарю вас, мадам». И он повесил трубку. Недоумевая, Хельга села и стала ждать, потягивая мартини. Она не могла представить, о чем хочет поговорить с ней Хинкли, разве что только о Германе. Она знала Хинкля уже 3 года. Никогда раньше он не обращался к ней подобным образом. Хельга редко просила что-нибудь для себя сделать. У нее была личная горничная, и она рассматривала Хинкля как собственность Германа. Послышался негромкий стук в дверь, и в дверном проеме появился Хинкль. На нем были белая куртка, черные брюки и черный галстук-бабочка. Несмотря на униформу слуги, он по-прежнему походил на благодушного епископа. Закрыв дверь, он сделал несколько шагов и остановился. Хельга вопросительно посмотрела на него. «Да, Хинкль. Если вы позволите, мадам, я хотел бы поговорить с вами откровенно». «О мистере Рольфе?» «Да, мадам». «Присядьте, пожалуйста». «Благодарю вас, мадам. Я лучше постою». После паузы он продолжал. «Я работаю у мистера Рольфа уже 15 лет. Он не из тех джентльменов, у которых легко работать, но я полагаю, что выполнял все обязанности удовлетворительно». «Я знаю, Хинкль», — поспешно сказала она. «Не собирается ли он объявить, что хватит ему работать у Германа и что он уходит?» Она сжалась при одной мысли об этом. Никто не мог бы сделать для Рольфа больше, чем преданный Хинг. «Полагаю, что это так, мадам, и теперь я оказался в прискорбном состоянии. После стольких лет я, естественно, чувствую себя связанным лояльностью по отношению к мистеру Рольфу. Как вам известно, я забочусь о бумагах мистера Рольфа во время его поездок. Разбирая кое-какие из них, я наткнулся на черновик письма к мистеру Уинборну. Для того, чтобы знать, куда его положить, я прочел письмо. И тут я оказался перед трудным выбором. Однако последующие события показали, что я должен поговорить с вами».